Возражать я не стала. Легла спать и даже глаза закрыла. Однако в том, что я в здравом рассудке, ни минуты не сомневалась. Допустим, все эти дурацкие стоны действительно объясняются ночными играми охраны. И даже то, что доносились они из подвала. Сами-то мы их слышали, сидя у решетки. Могло быть следствием какого-то хитрого акустического эффекта. Но труп-то в самом деле был. К тому же Люба. Я вспомнила, как она смотрела на Руслана. Ведь она влюблена. И тут же групповуха с охранниками. И он сам в роли зрителя. Что ж за такие деньги они ей посулили? Деревенская женщина. И вдруг все это. Может, я сама отстала от жизни. Но в голове просто не укладывается. Нет, тут что-то не так. Завтра же поговорю с Любой. А еще попытаюсь выяснить, действительно ли Саша покинул остров. Пока мы знаем об этом лишь со слов Руслана. А ему я совершенно не верю. Составив план на завтра, я посоветовала себе уснуть. И действительно вскоре уснула. Утро смешало все мои планы. Проснулась я ни свет ни заря, и опять от того, что под окнами шумели. Кто-то зычно матерился, а я подумала, просто сумасшедший дом какой-то. Женька сидела на подоконнике, высунувшись в окно, и готовилась свалиться в любую минуту. «Что там?» — спросила я со вздохом. «А черт его знает, отсюда не видно». Вместо того, чтобы закрыть окно и вновь уснуть, мы покинули комнату и припали к окну в коридоре. Возле моста стоял мужчина в засаленных джинсах, фланелевой рубашке и кепке. И орал, что есть мочи. Прислушавшись, мы сообразили, что у него серьезные претензии к Руслану. Матерясь через слово, он обещал придушить его собственными руками. Вот тут и появился виновник торжества. Как всегда нахально улыбаясь, спросил. «Чего орешь, урод?» И замер перед ним, по привычке сунув руки в карманы брюк. Мужчина эмоционально высказал претензии. Из его слов следовало, что Руслан скотина, тварь последняя и не жилец. «Это муж Любы», — ахнула Женька, которая по утрам всегда соображает лучше меня. Руслан, заслушав выступление, хохотнул и заявил. «Если твоя баба перед каждым мужиком подол задирает, это не мои проблемы». Развернулся с намерением уйти, но Любин муж схватил его за плечо. Руку Руслан сбросил и что-то прошипел. Мы не услышали, что. Зато увидели охрану, которая не замедлила возникнуть. Мужчина, сообразив, что силы неравные, попятился, выдав весьма оскорбительное замечание. Руслан наотмашь его ударил, а тот, не оставаясь в долгу, плюнул ему в лицо. Охрана сорвалась с места, но Руслан махнул рукой, вытер физиономию и сказал негромко, но внушительно, четко произнося каждое слово. «Ну все, урод, ты нарвался!» И зашагал в дом. Мужчина сделал попытку высказаться вдогонку. Но охранники подскочили, скрутили ему руки и пинками погнали прочь. «Кошмар!» – прокомментировала я, держа за сердце. «Что же теперь будет?» «С кем?» – нахмурилась Женька. «С Любой, естественно. Любе раньше надо было думать. До того, как связываться с разными подонками». Мы вернулись в комнату, но спать нам уже не хотелось. Женька вновь устроилась на подоконнике и минут через 10 заявила. «Руслан!» «Что?» «Руслан куда-то отправился. Вышел через калитку». «Один?» — испугалась я. «Один. Может, стоит его догнать?» «Зачем?» — не поняла Женька. Я и сама не знала, если честно. Но то, что Руслан покинул дом через несколько минут после скандала, да еще один, мне ужасно не понравилось. Его характер мне уже был достаточно понятен. И то, что он отомстит за оскорбление, стало совершенно ясно. До самого завтрака мы не покидали комнату. А спустившись в столовую, застали Руслана на его обычном месте. Он хмурился, говорил мало. Лев Николаевич с вопросами не лез. Должно быть, об утреннем эксцессе был уже осведомлен. Мстислав выглядел пришибленным и в сторону Руслана даже не смотрел. «Я звонил в больницу», — сообщил Лев Николаевич. Справлялся о самочувствии Олега. Пока никаких заметных улучшений, но врачи не теряют надежды. Я взглянула на Женьку. Она кивнула, скроив сердобольную мину. А я подумала, что подружка у меня — черствое создание, потому что подозревала, что об Олеге она успела забыть. После завтрака они со Львом Николаевичем, как обычно, занялись работой. а я отправилась на пристань. Мне срочно требовалось кое-что проверить. Пристань была пуста. Лишь в нескольких метрах дальше по берегу сидел рыбак. Я с досадой вздохнула и вдруг услышала. «Любуетесь нашими красотами?» Огляделась, но никого, кроме рыбака, не увидела. «Выходит», — говорил он. И я направилась в ту сторону. «Здравствуйте!» — громко поздоровалась я, приближаясь. А рыбак, прищурившись, улыбнулся мне. «Здравствуйте! Как улов?» «Да так себе. Сижу больше для удовольствия». На вид дядьке было лет 70. Глубоко посаженные глазки смотрели с интересом. Чувствовалось, он из тех, кто любит поговорить. В пластмассовом ведерке рядом с ним били хвостами несколько рыб, довольно внушительных размеров. «Совсем неплохо», — кивнула я. «Какое там? Сейчас не рыбалка, а так, времяпрепровождение. Вот в прежние времена». Я устроилась рядом и выслушала 15-минутный рассказ о прежних временах. «А вы каждое утро ловите здесь?» — спросила я, решив, что мы со старичком достаточно подружились. «Да, считай, каждое, если дождя нет». «И вчера были?» «Конечно». «А пришли рано?» «Что это ты точно следователь?» — усмехнулся дед. «Скажи попросту, чего тебе надо?» И я отвечу. «Вчера утром был здесь Илларионовский катер?» «Был. Отчалил часов в 6. Я только устроился, и они тут как тут. Взяли одного пассажира и сразу отчалили». «А пассажир как выглядел?» «Это кто-то из шелгуновской охраны. Они ж все на одно лицо». «Вот ведь, что у отца, что у сына. Людишки точно близнецы. Ты городская, и видно, что образованная. Скажи, как такое делается?» «Не знаю». Пожала я плечами и попробовала уточнить. «Вы пассажира хорошо видели?» «А чего мне на него смотреть? Стриженный, в костюме, в очках. Зашел на катер и поминай, как звали. Ясно, что шелгуновский. У нас таких нет». Старичок замолчал, а я тяжело вздохнула. Выходит, Саша все-таки покинул остров. Но не с ума же я сошла, в конце концов. Простившись со стариком, я отправилась по тропинке в лес, изводя себя загадками, которые по большей части оставались без отгадок. Гуляла я не меньше часа и уже собралась возвращаться, когда услышала крик. «Анфиса!» А вслед за этим увидела подружку. Она стояла на огромном валуне и отчаянно размахивала руками. «Дурак поймет, у нас скверные новости». Я бросилась к ней. Она ко мне. И сходу выпалила. «За Русланом пришли». «Кто?» Не поняла я. «Менты. Тут такие дела. Любиного мужа убили. В лесу под кустом лежал. Голову проломили, а в руке зажата пуговица от рубахи Руслана». «О, Господи!» «То-то. Самое интересное, что труп нашли не местные, а менты. Им кто-то позвонил. Сообщил об убийстве, а также об утреннем скандале. Соображаешь?» «Подожди. Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что о стычке между ним и любимым мужем знали только наши. Ты, я, охрана, Мстислав и Лев Николаевич. И кто-то из этой публики решил от Руслана избавиться. Вот и настучал ментам». «Думаешь, любимого мужа действительно убил Руслан?» «Конечно. На него это похоже». «Чепуха!» — покачала я головой. «Идем скорее». В доме мы застали полный переполох. Руслан орал. Лев Николаевич возмущенно выговаривал милиционерам. А Мстислав, которому сам Бог велел принять в происходящем самое деятельное участие, говорил вяло, неохотно и не впопад. Трое милиционеров в форме флегматично кивали головами, извинялись перед Львом Николаевичем, монотонно повторяя: «Разберемся». Ситуация для Руслана сложилась, прямо скажем, незавидная. Оскорбленный муж, угроза, отсутствие в доме в момент убийства. Руслан сказал, что пошел прогуляться, но даже я в это не поверила. И пуговица от его рубашки, которая оказалась в ладони убитого. Сама рубашка валялась в комнате Руслана, а также окровавленный носовой платок. И лично я ничуть не удивлюсь, если окажется, что на платке кровь убитого. Вот эти два обстоятельства сильно меня смущали. Конечно, Руслан вполне мог проломить голову человеку, оскорбившему его. Это на него здорово похоже. Но платок и пуговица. Выходило, что Руслана нагло подставляли, о чем я не преминула сообщить милиции. «Если вы имеете в виду пеструю шелковую рубашку, то на ней должно недоставать минимум двух пуговиц, потому что одну лично я оторвала ночью». Менты слегка смутились, потому что рубашка оказалась та самая, и на ней не хватает лишь одной пуговицы. Руслан утверждал, что рубашку сегодня не надевал. Мы не могли это подтвердить, потому что утром видели Руслана в костюме и на рубашку не обратили внимания. Но я твердо стояла на том, что злосчастную пуговицу оторвала сама лично. Коридор, где я ее выбросила, тщательно обследовали. Но ее, разумеется, не нашли. Тем временем прибыло милицейское подкрепление. И Руслана со скованными за спиной руками увели. Не успели они отбыть на катере, как в доме появились трое бравых ребят. Надо полагать, долгожданное подкрепление. Но узнав о случившемся, один из них сразу же нас покинул. Должно быть, отправился к руководству с докладом. Лев Николаевич, в печали от потери друга, заперся в своей комнате. А Мстислав раз пять повторил, что у него важные дела в Питере. И оставаться здесь он более не может. Дождавшись, когда шум понемногу уляжется, мы с Женькой покинули дом через калитку. «Куда ты несешься?» — сердилась подруга, пробираясь вслед за мной по тропинке по самой круче. «К Любе», — пояснила я. «Хочешь помочь Руслану?» «Понятно. Хотя, по большому счету, ему в тюрьме самое место. Или у тебя другое мнение?» «Может, и место. Но Любиного мужа он не убивал. Эти дурацкие улики никуда не годятся. Ясно, что парня подставили». «Не волнуйся. Он из тех парней, что из любой водички выходят сухими. Не в этом дело. Я просто хочу разобраться». «Понятно», — вздохнула Женька. «А как тебе такая идея? Руслан его убил, а кто-то решил этим воспользоваться и подложить ему свинью». «Возможно. Вот это и предстоит узнать. Мы с тобой видели, как он покинул дом. То, что он прогуливался, маловероятно. Где-то он был. Вариантов не так много. Логично предположить, что он навещал Любу». «Вот что значит детективы писать», — восхитилась Женька. «Однако у меня большие сомнения. Захочет ли Люба с нами разговаривать?» «Интервью — это уже по твоей части. Не осталась я в долгу». Дом выглядел необитаемым. Мы долго стучали без всякого толка, переглянулись, и Женька заметила. «Возможно, она уехала вместе с трупом, то есть с мужем», — испуганно поправилась подруга. Мы обошли дом по кругу и обнаружили еще одну дверь, выходящую в огород. Она была не заперта. Пробормотав что-то о незаконном вторжении, Женька вошла первой, а вслед за ней я. По темной лестнице мы поднялись в сени. Женька заметила настежь распахнутую дверь и устремилась туда. Люба лежала на кровати за печкой. Первое мгновение я здорово перепугалась, решив, что она... В общем, я ожидала самого худшего. И Женька, как видно, тоже, потому что шарахнулась в сторону при виде открывшегося нам зрелища. В этот момент женщина подняла голову, а мы с облегчением вздохнули. «Чего вам?» — спросила она растерянно, проведя ладонью по заплаканному лицу. «Извините», — кашлянув, сказала Женька. «Мы пришли, может быть, вам?» «Мне ничего не надо. Уходите. Нам надо поговорить», — твердо заявила я. Она вдруг засмеялась и зло сказала. «Хотите его вытащить? Ничего не выйдет. Пусть сдохнет в тюрьме». «Я так и сказала. Это он убил. Он, негодяй. Слышите? Вы сами скоро поймете. Это сейчас он перед вами танцует». «Пойду-ка я чайник поставлю», — вздохнула Женька. «Посидим, поговорим». «Что?» — не поняла Люба. «Я тоже думаю, что Руслану в тюрьме самое место», — пожала я плечами. «Но боюсь, что вашего мужа убил другой человек». «Конечно, сам он рук пачкать не станет. Послал кого-то. Он и ко мне пришел для того, чтобы больнее было. Для того, чтобы я на суде свидетельствовала, что он у меня во время убийства был. Понимаете? Он же...» Она заплакала, а я принялась гладить ее по плечу, пытаясь понять, что оплакивает Люба? Гибель мужа или своих иллюзий? Скорее всего, и то, и другое. Женька сноровисто собрала на стол и принесла Любе чашку чая. «Выпейте, станет легче. И расскажите все, как было. Вам здесь вряд ли есть с кем поделиться. А с нами можно». Люба покорно отпила несколько глотков и отдала чашку мне. «Утром Руслан был у вас?» «Был. Я проснулась, Вити нет. Это муж мой. Испугалась, потому что поняла, куда он пошел. Надо было промолчать, соврать, а я... О, Господи!» И тут Руслан. «Не знаю, что со мной сделалось. Ведь не хотела его в дом пускать. Да, подумала. Зачем он приходил?» «Грозил, конечно. Сказал, если я проболтаюсь, мог бы и не стараться. Что ж я про этот срам буду людям рассказывать? Да уж лучше. Но мужу вы все-таки рассказали?» «Я... Он обычно крепко спит. Выпивает он. Выпивал. Я в дом прошмыгну, он и не догадывался. А вчера бегу, а он на крыльце сидит, курит. Посмотрел на меня, будто все ему известно. Мне бы соврать, а я точно с ума сошла. Вот все про мерзавца этого и рассказала». «Люба, что произошло вчера?» — как можно спокойнее спросила я. «Вы же видели», — пряча лицо, пробормотала она. «Я не думаю, что вы, что вам. Вы из-за денег?» Я тут же пожалела, что задала этот вопрос. Лицо Любы сделалось белым от гнева. Она сцепила руки, а я, схватив ее за локоть, попросила: «Расскажите, как все произошло? Мы не просто так спрашиваем. В этом доме черт знает, что творится. Должен кто-то разобраться. Я его любила. И он сначала такие мне слова говорил. И вдруг ни с того ни с сего, как отрезала. В мою сторону даже не смотрит. А тут еще вы приехали. Я же видела, как он вокруг вас кружит. И все думала, ну чем я ему не угодила? Ну красивая вы. А я что, уродина? Вы пытались с ним поговорить? Конечно, не один раз. Да он меня выгнал, ударил даже. А вчера сам сказал: приходи. И я, дура, пришла». Дальше Люба могла и не рассказывать. Без того ясно. Он ее встретил и даже что-то о чувствах сказал. И она на радостях ему душу открыла. А потом в комнате появились двое охранников с паскудными улыбками. У меня сразу же отпало всякое желание помогать Руслану. Пусть немного отдохнет в компании таких же подонков. «Люба», — когда женщина немного успокоилась, сказала я, — «пожалуйста, ответьте на несколько наших вопросов, даже если они покажутся вам странными. Вы часто приходили к Руслану по ночам?» «Нет, всего 4 раза. У меня же муж. А как попадали в дом?» «Через калитку в саду. Он мне дал ключ». «И сегодня вы прошли через сад?» «Конечно. А потом еще накануне, когда мы столкнулись с вами в коридоре возле его комнаты». «Так это вас я видела в окно». «В окно? Не знаю. Я домой убежала. А выстрел слышали?» «Нет», — испугалась она. «Какой выстрел?» «В ту ночь в доме был переполох. Я столкнулась с вами в коридоре. А потом увидела лицо женщины в окне. Блондинка с длинными волосами». «Откуда там взялась женщина?» — удивилась Люба. «Ночью я обнаружила труп охранника в подвале». «О, Господи!» Руслан утверждал, что тот уехал рано утром. «Действительно, кто-то отбыл на катере часов 6 утра. Это подтвердил старик, рыбачивший у пристани. Руслан до обеда не показывался. Сидел в своей комнате. «Его там не было», — твердо сказала Люба. «Я еле утро дождалась. И как пришла на работу, сразу же бросилась к нему. На двери висела табличка «Не беспокоить». А самого Руслана не было. Я убиралась наверху и увидела, как он поднимается по тропинке. В котором часу это было?» «Ближе к обеду». «Когда я пришла к нему, он валялся в постели и утверждал, что никуда не отлучался». «Ну и что?» — встряла Женька. Чужая бестолковость меня разозлила. «Все очень просто. Руслан хотел скрыть убийство охранника. Они с ним одного роста, одной комплекции, прибавь стриженные затылки и темные очки. Не зря рыбак сказал, что все они на одно лицо. Так и есть. Руслан перед нами комедию разыгрывал. Покинул остров, взял машину, затем бросил ее в лесу по дороге в Питер. И сюда вернулся, угнав моторку. Это я ее видела недалеко от берега. А потом устроился в своей спальне, как ни в чем не бывало. Это что ж выходит? Он сам охранника ножницами прирезал? Не знаю. Но если нам морочили голову, значит, это кому-то нужно? Люба таращила глаза и явно ничего не понимала. «Вы стоны из подвала слышали?» – спросила я. «Нет», – Наташка рассказывала. «Но ведь это глупости. Подвал пустой, там ничего кроме крыс. Да и те передохли. Олимпиада их то и дело травит». В том, что подвал пуст, я и сама могла убедиться. Но если лицо в окне не имеет отношения к Любе, значит, в доме находилась еще женщина. И уж точно был труп охранника, который потом исчез. «Там должен быть ход», – пробормотала я. «Где?» – растерянно спросили Женька и Люба в один голос. «В каменном мешке. Как-то они вынесли труп, пока Руслан водил нас по подвалу». «Анфиса, но ты же сама». «Должен быть ход». «Люба, вы хорошо знаете расположение дома?» «Как вам сказать? Дом большой. Карандаш с бумагой у вас найдутся?» Карандаш с бумагой нашлись, и мы принялись вычерчивать план. «Ход в кладовке», — отбрасывая карандаш в сторону, заявила я. «Анфиса, будем реалистами. Ты сама утверждала, что в этой комнате одна дверь, и она замурована». Это очередная уловка Руслана. «Пойми ты, в ту ночь что-то случилось. Погиб охранник, его зарезали ножницами, которые, очень возможно, мы и уронили в шахту. А Руслан его смерть тщательно скрывал». «Зачем?» «Вот именно. Причина может быть лишь одна. Не хотел, чтобы узнали о гораздо худшем преступлении». «Что же может быть хуже убийства?» «Пока не знаю, но непременно во всем разберусь». «Постойте», — пролепетала Люба. «Вы ведь из-за Руслана пришли?» «Конечно. Можно я дам вам совет? Ничего не скрывайте от милиции. Даже то, что во время убийства Руслан был у вас. Это верный способ увидеть его за решеткой». С этими словами я покинула дом. «У меня не такой богатый опыт детектива, и я за тобой не поспеваю», — взмолилась Женька. «Я имею в виду полет фантазии». «Какие к черту фантазии? Я видела труп охранника, а Руслан выставлял меня полной идиоткой. Допустим, все так и есть. Но кто-то перехитрил Руслана и здорово его подставил. Это Мстислав», — убежденно заявила я. «Когда я бросила пуговицу, он был рядом и мог ее подобрать. И платок подкинуть запросто мог». «Конечно, он и голову любимому мужу мог проломить», — кивнула Женька. «Но если менты ничего не путают, и убийство произошло через несколько минут после скандала, то Мстислав здесь ни при чем. Он шатался в саду, и я его видела раз пять, не меньше. Потом, правда, исчез куда-то. Значит, у него был сообщник. Тот убил любимого мужа, а Мстислав в это время зарабатывал себе алиби, вертясь под окном. Потом передал ему пуговицу, получил платок, подкинул его в комнату Руслана и позвонил в милицию». «И кто этот помощник?» — скривилась Женька. «Парни из охраны, Олимпиада или сам Лев Николаевич?» «Давай попробуем найти дверь», — отмахнулась я. «Сейчас будем искать или дождемся ночи?» — вздохнула Женька. Я злобно на нее покосилась, и она замолчала. Возвращаться решили через лес. Я хотела осмотреть место преступления. Путь наш лежал мимо новостройки, и мы с Женькой принялись высматривать Юру. Мужчины в рабочей одежде ужинали за столом в тени деревьев. Но Юры среди них не было. «Здравствуйте!» — громко крикнула я. Мужчины взглянули на нас с интересом и недружно ответили. Я направилась в их сторону, а Женька, постояв немного, припустилась за мной. «А где Юра?» — спросила я, подходя ближе. «Какой Юра?» — удивился усатый дядька. «У вас здесь работал. Симпатичный такой. К нему еще Наташа приходила». «А, наш крутой». «Опоздали девчонки. Уехал». «И он не Юра, а Коля». «Почему Коля?» — нахмурилась Женька. «Потому что мама так назвала». «Когда он уехал?» — чувствуя, как засосала под ложечкой, спросила я. «Вчера вечером сорвался. Позвонил ему кто-то, и он тю-тю. Мужик, что сегодня погиб, и отвозил». «Куда ему позвонили?» — не унималась я. «На сотовый. Говорю, он у нас парень крутой. Я плюхнулась на скамейку рядом с усатым. А вы его давно знаете? Откуда? Мы здесь с весны. Паренек у нас руку сломал. Да так неудачно. Пришлось замену искать. Хозяин дал объявление в газету. Вот Коля к нам и прибыл. А хозяин с ним как договаривался? Не знаю. Но хозяин у нас тоже крутой. Думаю, что по телефону. Нанял работничка. Осчастливил. Что, плохой работник? Почему? Не пьет, не курит. Чистое золото. Только вот каменщик хреновый. Вы, девчонки, зря его ищете. Думаю, он где-то неподалеку зазнобу нашел. Уж больно быстро вчера моторка вернулась. Куда же он ездил? Теперь не узнаешь. Развел руками усатый. Мужик-то помер. Голову ему проломили. А вы милиции рассказывали? О чем? Удивился он. Да нас никто и не спрашивал. Я поднялась и точно во сне побрела по дороге. Юра, который оказался Колей, который случайно встретился нам в универмаге. Я вытащила телефон и принялась нажимать кнопки. А Женька нервничать. «Ты чего задумала?» — спросила она. «Ищу номер Сашки-мента. Я ж его записывала. Номер нашелся. А я молила Бога, чтобы Сашка по пьяному делу задержался на работе. Сашка не подвел. «Лукьянова, будьте добры», — пискнула я. Он бодро сообщил. Лукьянов слушает. «Саша, это Анфиса. У меня Volkswagen угнали, помнишь?» «Еще бы. А я звоню, знаешь, звоню, и все на автоответчик натыкаюсь». «Что, машину нашли?» — обрадовалась я. «Нет, но ищем». «А чего ж звонил?» «Беспокоился. Как вы добрались и вообще? А уж как труп нашли». «Какой труп?» — обалдела я. «Мужика в подворотне придушили. Я ж чего тогда убежал? Тип один из тюрьмы свалил и...» «Расскажи мне про труп», — взмолилась я. Труп как труп. Лежал за ящиком песка. В собственном дворе придушили из-за паршивых жигулей. Я вцепилась в Женьку, чувствуя, что могу лишиться сознания. «Послушай, я знаю, где убийца. То есть я знаю, где он был еще вчера. Здесь, на острове». «На каком острове?» Я попыталась доходчиво втолковать, где мы и по какой нужде. И ничуть не удивилась, когда, назвав фамилию Илларионов, услышала. «Илларионов? Фонд Эры Милосердия?» Так сбежавший киллер и его бывший шофер. И тут связь прервалась. Была и нету. Я несколько раз набирала номер, пока приятный женский голос не сообщил мне, что я, то есть мои финансы, находятся у какого-то там барьера, а потому аппарат временно отключен. «Все, бабки кончились», — ахнула Женька и тут же накинулась на меня. Нечего было со своим Ромкой без дела болтать. «Теперь вот понадобилось». «Заткнись», — рявкнула я в сердцах, едва не выбросив телефон. Но вовремя вспомнила, что это чужая собственность. «Ну дела», — пробормотала Женька, пританцовывая рядом. «Ты все поняла?» «Дурак поймет. Юра вовсе не Юра, а бывший шофер Льва Николаевича. У него к нему претензии. И он прямиком отправился на этот остров. Но просто так сюда не явишься. Здесь каждый на виду. И он заделался каменщиком. Только вот как он это проделал?» «Труп без лица и без рук», — напомнила я, — «чтоб не опознали». «Думаю, это и есть настоящий каменщик». Юра болтался в городе, искал способ попасть на остров. Парень, он симпатичный, общительный, разговорился с человеком, а потом убил, и сюда с его документами. Тогда он еще не знал, что будет Колей, и нам назвался Юрой. «Так вот, почему Наташа погибла», — покачала головой Женька. «Мы ведь парня Юрой назвали, помнишь? Она за нами и бросилась. А у него грандиозные планы. Не мог он позволить какой-то девчонке все испортить». Он шантажировал адвоката и, скорее всего, вынудил его отравить Олега и подставить Руслана. «Похоже на то», — кивнула я и тут же встала, как вкопанная. «Но ведь чепуха получается. Олег в больнице, Руслан в тюрьме. Олег Николаевич жив-здоров. Вместо того, чтобы разделаться с ним, парень вдруг уезжает. Боюсь, уехал он недалеко». Мы с Женькой переглянулись. Если я ничего не путаю, он придет сегодня. Надеюсь, Сашка записал название острова. Запаниковала я. Сомневаюсь. Идем в деревню. Надо звонить в милицию. Позвонить оказалось делом невозможным. Телефон молчал и подавать признаков жизни не спешил. Дородная женщина, в доме которой он был установлен, пожала плечами и заявила, что на него иногда находит. Завтра кто-нибудь поедет в город и сообщит на станцию. «Пойдем, как Любе», — сказала Женька, когда мы вышли на крыльцо. «Приютить она нас не откажется. До прихода милиции я близко к этому чертовому дому не подойду». «А как же Лев Николаевич?» «Что, Лев Николаевич?» — возмутилась Женька. «Пусть они без меня разбираются. Мы же не можем просто сидеть и ждать, когда его убьют. Милиция скоро приедет». «Ты сама-то в это веришь?» — усмехнулась я. «Не очень», — поморщилась она. «В милицию надо звонить в любом случае. А для этого придется вернуться в дом. Здесь больше нет телефонов». «Вернуться в дом, зная, что там вот-вот появится киллер?» — ахнула Женька. «Да, и предупредить хозяина. Ну его к черту!» «Женя!» — серьезно сказала я. «Мы не можем оставаться в стороне, когда тут такое творится». «Я могу». «Честно, и не смотри на меня так». «Хорошо, иди к Любе, а я пойду одна». «Слушай, почему бы нам не поднять всю деревню? Мужиков здесь достаточно, кто с вилами, кто с граблями. Как на известной картине «Утро на поле Куликовом». В нашей роскошни никто не поверит, это раз. Илларионова здесь не жалуют, это два. В доме 4 вооруженных охранника. С киллером они должны справиться, это 3. Главное – успеть предупредить их об опасности». «Хорошо». Морщись точно от зубной боли, кивнула подружка. «Предупредим Левушку и сразу сматываемся». Пока мы с Женькой спорили, начало смеркаться. Пока дошли до Любы, чтобы взять ключ от калитки. Да поднялись по тропинке, и вовсе стемнело. Чем ближе мы подходили к стене, тем меньше храбрости у меня оставалось. В доме ни в одном окне свет не горел. И это по-настоящему нас испугало. Мы прошли через сад, стеклянная дверь была не заперта. «Посмотри», — шепнула Женька. Я взглянула под ноги. Битое стекло. Зубы у меня начали выстукивать дробь. А по спине пошел холодок. «Он уже здесь», — пробормотала Женька. А я отважно вошла в дом. Должно быть, в беспамятстве. Было так тихо, что я едва не хлопнулась в обморок от дурных предчувствий. Мы очень осторожно продвигались вперед и вскоре достигли спальни Льва Николаевича. Женька легонько толкнула дверь, и она со скрипом открылась. Из комнаты не доносилось ни звука. Горел ночник, и в его свете было видно. Постель пуста. «Его здесь нет», — пробормотала Женька, на цыпочках проходя в комнату. Я вошла следом, хотя больше всего мне хотелось бежать отсюда, сломя голову. «Может», — начала Женька, и вдруг, ткнув пальцем в зеркало прямо перед собой, начала тихонько повизгивать. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и